Глава 14. «Не хочешь поговорить?» «Сегодня я хозяйничаю на кухне Авдеева, а он сидит на табуретке, наблюдая за мной самым пронзительным взглядом. О чем? Не отвлекаюсь от приготовления пасты с сырным соусом и чего-то наподобие тефтелей. Все эти перемены связаны с Викторией. Перестаю рубить зелень. Нож вонзается острием в разделочную доску. Как у тебя это получается?» Разворачиваясь к нему, кое-как держа себя в руках, внутри нарастает пламя. «Нет смысла продолжать играть вопросы. Я многое замечаю, даже против своей воли. И там в магазинчике ты была в коме». «Еще бы!» — взмахиваю руками. «Влад женится на беременной курице, а мы еще и развод не оформили». Руслан поднимается, делает ко мне всего один шаг. Больше метраж кухни не позволяет. «Я ускорю бракоразводный процесс. Остальным уже занимаюсь». «Чем остальным?» «Теряю уверенность в голосе с каждой секундой. С незаконными поползновениями в отношении квартиры твоих родителей, с захватом по праву принадлежащего тебе дома и машины. Симонов сухим не выйдет». «Как же все это звучит?» Трясу головой, за спиной шипит кастрюля с макаронами. «Хреново? Неправдоподобно? Как?» Нежно берет пальцами за подбородок и насильно вынуждает смотреть себе в глаза. «Совсем недавно я жила спокойной тихой жизнью, мечтала о детях, о настоящей семье, любила работу, обожала болтать с Ленкой». «У тебя все это будет, но не с ним. Его я близко к тебе не подпущу». «Почему?» — моргаю, стараясь сконцентрироваться на лице Руслана. «Ты приехал из-за меня в удел, да?» «Чёрт, нет!» Наклоняются наши губы в предельной близости. Мы оба перестаем дышать, но Руслан всего лишь гасит конфорку и снова вырастает надо мной горой. «Я здесь по другой причине». «По какой?» Проглатываю несбывшуюся реальность. «Ответь уже, наконец». «Тебе не нужно знать и точка». Долго изучаю его, закусив губу, а потом кручусь на месте и вновь берусь за готовку. Тем более макароны получились идеальными. Аль-денте. Руслан несколько минут стоит позади, глубоко дышит. Каждый миллиметр кожи ощущает колебания воздуха. Герман продолжает атаковать местные каналы исчезновением Эльзы. Ее фото повсюду. Он нашел прекрасную возможность проявить себя. В итоге окажется на коне, потому что благодаря нему найдется пропавшая звезда оперной сцены. Заканчиваю зеленью, забрасываю ее в соус и перемешиваю. Сливаю макароны и не промываю. Так поступают все известные шеф-повара. И это правильно. Ни один уважающий себя итальянец не сунет макароны под холодную воду. Но он много не учел. Телефон твоей сестры чист, машина на парковке у дома. Даже если Цезарь наймет лучших спецов, им ничего не удастся нарыть. Я тянусь за тарелками, накладываю Руслану порцию побольше, себе поменьше. Уже поздно, а я слежу за фигурой. Хотя, как говорил мой папа, после 6 часов есть нельзя, а после 8 можно. Аппетитно. Ведет носом за тарелкой, которую ставлю перед ним на стол. Из ниоткуда появляется Пухля. Наверняка караулил за углом удачный момент. Надеюсь, и на вкус неплохо. Я, если честно, давно не стояла у плиты. Сейчас попробую. Даю ему вилку и сама присаживаюсь. Пухля выписывает 8 между моих ног. Я беру одну макарошку и сую коту. Везет блохастому. Руслан нанизывает на зубчики мой шедевр, при этом не сводя взгляда с моего верного друга. Он отвечает мне любовью, греет ночью, мурлычет. Звучит недвусмысленно из моих уст, особенно рядом с Русланом. Я забыла, каково это — находиться с ним в одной, постели. И сейчас, представив его на месте Пухли, обливаюсь горячим потом. И, кажется, Руслан тоже воображает себя в моих объятиях. Лицо каменеет, брови набегают друг на друга, а его палец растирает переносицу. «Очень вкусно, Ань, по-домашнему. Я давно не ел домашней еды. Я понимаю. Опускаю глаза на сливочную горку с яркими вкраплениями зелени. Его Настя была больна, не могла ухаживать не то что за Русланом, за собой, а после ее кончины он окунулся в работу, забыл о простых вещах и простых радостях. «Ничего ты не понимаешь», — гремит в полной тишине низкий голос. «Ничего». Вилка звякает о тарелку и падает на пол. Я округляю глаза, втискиваю себя в железный кокон. Руслан отталкивается и встает. «Все это просто херня, долбанный мираж. Я приехал в удел, чтобы забыть жену, перезапуститься, а здесь ты со своим ублюдочным мужем. Нет, я знал, где ты и что ты. Всегда знал, со дня твоего побега. Но, мать твою, это как по раскаленным углям ходить. И да, Ань, я в курсе, какого черта ты меня кинула тогда». Взрыв внутри подобен атомной бомбе. Еще сотню лет радиоактивные элементы будут витать в воздухе. «Руслан», — мямлю в полголоса. «Я не дурак, Ань, но, поверь мне, все в прошлом. Учинять тебе допрос с пристрастием не стану, сама расскажешь. Но прошу, больше никогда не говори мне, я понимаю. Тебе никогда не влезть в чужую башку и не узнать, что там. Поэтому перестань винить себя во всех грехах и стараться всем угодить. Мы уже видим, к чему это привело». Не дышу целую вечность, не чувствую биения сердца совсем. Руслан уже собирается присесть и покончить с макаронами, которые привели к катастрофе. Но в дверь стучат. Два удара и затишье. Авдеев выхватывает пистолет из кобуры и притесняется к стене. Я в предобморочном состоянии. Он приставляет палец к губам и просит молчать. Ничего не отвечаю, сижу неподвижно. Мне абсолютно все равно, что будет дальше. Я только-только делаю первый вдох после долгой паузы. Все происходит, будто бы в замедленной съемке. Руслан крадется к темному коридору, изредка поскрипывает половицы под его весом. Я лишь моргаю беззвучно. Щелчок, скрежет дверных петель, и снова щелчок. Руслан возвращается с коробкой, зажатой локтями. «Подарочек». Ставит на стол, достает телефон и делает пару фотографий. Минутой позже звонит Севе. Детально описывает ситуацию и просит прислать эксперта. Может, удастся снять отпечатки пальцев? Я сама себя не помню, открываю коробку и вскрикиваю, увидев голубой кардиган. Сверху лежит послание на клочке бумаги. «Руслан, Руслан!» «Черт возьми, Анька!» Прекращает разговор с Севой и хватает меня за плечи. «Зачем ты ее открыла? Зачем?» «Не знаю. Я почувствовала, что должна это сделать». «Писец!» Обнимает меня, и я разбиваюсь на мелкие-мелкие осколки. Встреча с Викусей и слова Руслана все разом бетонной плитой прибивает. «Как мне с тобой быть?» «Она же не мертва? Моя сестра не мертва?» Рыдаю и вою одновременно.